Глава 97. После встречи со своим знакомым репортером Бэкстрём поехал домой, чтобы в тишине и покое разобраться с последними деталями перед завтрашней операцией. Прежде всего он, однако, надел махровый халат и смешал себе грог. Затем достал свою маленькую черную записную книжку и составил список всех необходимых дел, и только потом позвонил ближайшей помощнице Утке Карлсон. «Ты должна сделать кое-что для меня завтра с самого утра», сказал Бэкстрём, не собираясь терять время на обычный обмен любезностями. «Спасибо, хорошо. А как ты себя чувствуешь?» спросила Утка. «Черт с этим сейчас», перебил ее Бэкстрём. «Я хочу, чтобы мы забрали барона в 6 часов». «А не рановато?» — возразила утка. «И почему, хотелось бы мне знать? Зачем такая спешка?» «Ну, пусть понервничает и попотеет пару часиков, прежде чем мы начнем допрашивать его», — солгал Бэкстрём. Не мог же он на самом деле рассказать, что делал это исключительно, идя навстречу по желанию газетчиков, которым требовалось время, чтобы успеть подготовить дополнительный тираж до обеда. «Я пометила у себя», — сказала утка и еле слышно вздохнула. «Я собирался допросить его сам. Поэтому можешь составить мне компанию, если есть желание. Нам стоит разыграть старый классический сценарий». «Какой из них?» «Злой полицейский». «Еще более злой полицейский», — уточнил Бэкстрём. «Никаких проблем», — сказала утка. «Что-то еще?» «Пусть он навалит в штаны от страха, когда мы придем забирать его. Для начала надо послать за ним пару по-настоящему суровых констеблей, чтобы они вытащили его из койки. И пусть молчат, как рыбы, всю дорогу до нас, как бы он ни ныл и ни орал. А как только он окажется в нашем здании, я хочу, чтобы его обыскали и дактилоскопировали. Снимите с него шнурки, ремень и все такое. Фотографии, ДНК, по полной программе. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Да, само собой», — ответила утка и вздохнула. «У комиссара есть какие-то особые пожелания относительно обыска у него дома?» «Просто переверните там все с ног на голову. А детали ты можешь согласовать с Надей». «Я записала. Мы должны перевернуть весь дом вверх дном. Тебе еще что-нибудь надо?» «Еще одно дело. Пусть первые коллеги, которые встретятся с ним, тщательно запишут все его слова». «По данному пункту можешь быть абсолютно спокоен. Я собиралась сама провести задержание. Когда ты думаешь появиться, кстати? До или после обеда?» «Приду, когда приду», — ответил Бэкстрём. «Самое время немного вздремнуть перед едой», — подумал он, как только положил трубку. Проснувшись через пару часов бодрым и полным сил, Бэкстрём прежде всего принял душ. Затем по телефону переговорил со своим репортером и дал ему последние инструкции. Затем принарядился и совершил в меру длительную прогулку до своего любимого ресторана, где поужинал без особых изысков, а финская официантка старательно обслужила его. Тщательно пережевывая пищу, он размышлял о высоких материях и конкретно о жизни как таковой и своем месте в ней, где он, рядовой представитель среднего класса, пытался навести порядок с финансированием достойного бытия в ожидании по-настоящему больших денег. «Курочка по зернышку клюет», — вспомнил любимую поговорку Бэкстрём, вздохнул довольно, подняв рюмку, и выпил, пожелав себе всяких благ. А потом заказал коньяк и кофе, попросил принести счет и закончил вечер. Вернувшись домой, он переоделся в домашнее и, прежде чем отправиться в кровать, смешал себе обязательный вечерний грог. «Все равно чего-то не хватает», — произнес Бэкстрём, медленно опустошая свой бокал. «Музыки», — догадался он. «Самое время немного послушать ее на сон грядущий». Он извлек Пиноккио из тайника, достал его из ларца, вынул ключ из секретной ниши, а потом завел фигурку, поставил ее на стол перед собой и откинулся на спинку дивана, чтобы слушать. «Звучит дьявольски!» Бекстрем покачал головой. «Больной гемофилией мальчишка, наверное, был также и глуховат». Примерно через 20 секунд, к счастью, все закончилось. Внезапно наступила тишина, и нос перестал расти. Малыш Пиноккио явно закончил лгать на этот раз. Еще через несколько секунд, точно как обещал Гегурра, его нос вернулся в исходное положение и стал совсем нормальным. Примерно как у соседа малыша Эдвина, подумал Бекстрём, убирая Пиноккио в его черный футляр. Прежде чем заснуть, он долго лежал в кровати и с помощью бумаги и ручки разбирался с провенансом, имевшим решающее значение в данной связи. Это давалось нелегко, поскольку дело происходило вечером, и ему постоянно приходилось закрывать один глаз, чтобы он мог видеть собственную писанину. «Провинс», — написал Бекстрём на верхней строчке и на всякий случай дважды подчеркнул, поскольку ему внезапно вспомнился известный режиссер и цена на его тапочки из тюленей кожи. «Прежние владельцы», — подумал Бекстрём, пока писал, и на всякий случай выделил подчеркиванием и этот заголовок тоже. «Сначала Николай II, потом царевич Алексей и Мария Павловна. И, наконец, принц Вильгельм». Он пронумеровал их цифрами от 1 до 4, указал годы, когда они владели игрушкой, взяв их из бумаг, полученных от Гегурры, и добавил комментарии, которые могли пригодиться для человека, особенно несведущего в истории. «Последний царь России после Николая. Больной гемофилией, скорее всего, умственно отсталый в результате родственного спаривания после Алексея. Самая богатая женщина в мире после Марии Павловны. И, вдобавок, командир торпедного катера после принца Вильгельма». Пока все было понятно. Оставалось белое пятно примерно в 50 лет между смертью принца летом 1965 года и его собственной успешной экспедицией всего пару дней назад. Само собой, маленький принц должен был получить шкатулку, когда Вилли приказал долго жить. Он ведь приходился дяде его отцу, подумал Бекстрём и, сделав большой глоток своего ночного грога, добавил список имен наиболее вероятного 5-го владельца. «Его Величество, король Швеции, Карл XVI Густав», — написал он, и тем самым закончил свои изыскания по исторической части. Оставалось только то, что касалось его самого. «Нынешний владелец — комиссар криминальной полиции Эверт Бекстрём», — написал Бекстрём. Потом он отложил ручку и маленькую черную записную книжку на свой ночной столик, глубоко вздохнул от удовольствия, представив себе гору купюр, и сложил руки на животе за секунду до того, как погрузился в глубокий и лишенный сновидений сон.